Игра состояла в том, чтобы на долгие секунды уходить из мира сего. Викторину приходилось играть в одиночку. Никто из соседних мальчишек, уже не говоря об этих малохольных ангелочках из монастырского колледжа, не осмеливался состязаться с ним. Никто не мог на столь длительное время хранить себя в голубом прохладном склепе, подчинять свое дыхание строгому приказу дирижерской палочки, по рыбьему нырять и плавать, позабыв о земле, бесстрашно открывать глаза навстречу остриям воды. Голова показывалась на поверхности внезапно. Светлые пряди волос облепляли лоб. Глаза, покрасневшие в упрямом единоборстве, часто моргали. Джонни, шофер-тринидадец, околачивался у края бассейна не для того, чтобы оказать помощь утопающему. Этой помощи и не хотели, и не приняли бы, а для того, чтобы передать наказ, прозвучавший с верхних ступеней лестницы. Викторино, сеньор говорит, что... Он уже знал, что могла сказать мамочка, что сегодня день ангела Глэдис. Викторина не верил, что может существовать ангел с таким дурацким английским именем, но все равно надо быть на именинах сестры. Что сегодня день ангела Глэдис, и об этом нельзя забывать. После Глэдис родилась Бетти, а потом Маргарет, и Викторино, сына первенца, если бы не решительное вмешательство бабушки, Донья Аделаида дала обет святому мученику, день которого совпал с днем рождения ее внука, тоже неизбежно окрестили бы каким-нибудь Ричардом Рикки. Страшно подумать. Глэдис, Бетти, Маргарет — три стрекозявки, измазанные сахарной пудрой, сплошной тюль и голубые ленты, когда румяные, когда желтушные. Успевали за день проголосить все гаммы и в миноре, и в мажоре, не умолкая с самого раннего утра до той поры, пока их, наконец, не укладывали спать с куклами и слезным ревом. «Сегодня именины Глэдис. Ты больше часа плаваешь в бассейне, простудишься, пора одеваться уже скоро. Томительный вечер, скучный и глупый, предстояло вытерпеть Викторину. Слетится целый рой подружек Глэдис, туфли белые, оборки позаду муслиновые, вместе со своими черными кормилицами, в безупречно чистых передниках, держащими их за руку, с черными няньками, вздыхающими по бравым пожарникам и шелковым чулкам. Обязательно явится Люси и будет кидать на него томные взгляды, эта худосочная тёлка, и посылать немые призывы из самых глубин своей нежности, пока он не подойдет к ней и не угостит мороженым, на что она ответит. «Большое спасибо, Викторино!» Противным голосом, в котором так и слышится «Люблю тебя вся твоя!» Смехотворный праздник, фальшиво-приторный и нудный, как итальянские оперы или кругленькие зверушки Уолта Диснея. Придут также и взрослые, приятельницы мамочки, источая аромат французских духов и запах пошлых романов. Приятельницы мамочки изъясняются на каком-то отрывистом жаргоне, напоминающем то ли шифр, то ли ребус. «И давно она пропала», — говорит одна. «Умереть мне на этом месте, чтобы я знала», — говорит вторая. «Как-то вечером», — говорит третья. «Какая семья, какие предки», — говорит четвертая. «И какое потомство?» — говорит пятое. «Со страха, да, только со страха», — говорит шестая. «Он не суаки малипанс». «Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает», — говорит седьмая, получившая воспитание в Лондоне. «Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает». Как-то вечером я их приметила в магазине и остановилась спросить, сколько стоит фуагра. Цена отчетливо виднелась на коробке. Она подошла и поздоровалась со мной. Был понедельник, кажется, понедельник. Да, понедельник, потому что Альфредо пришел со службы не в духе. Самое скверное, что дождь лил, как из ведра, говорит восьмая. В общем, полная октава в контрапункте пиццикато. «И хотите ли сухого мартини?» — говорит мамочка.